В нем не слышно злобы и нет угрозы. «Я пришел взять свое», — отвечает мой главный палач. «И черные. Нет и намека на заблудившегося солнца в них. Глаза его смотрят куда-то в сторону, словно тяжел, и невыносим даже ему взгляд незнакомца. «Это не принадлежит тебе, потому что получено обманом», — говорит человек, — чье лицо так и не дано увидеть мне, но уже и звуки его голоса рождают во мне необъяснимую тревогу и страх, но и радость, светлое, давно забытое мною чувство робкой крохотной пташкой вдруг оживает во мне и слабо бьет крыльями. «Но это и тебе не может принадлежать», возражает ему тот, кто скрывался в тени колоннады. «Да, это так», — соглашается незнакомец, «и я ощущаю, как черная тоска поглощает меня, и меркнет яркое полуденное солнце, как поглощают сияющие вершины гор черные грозовые тучи. Но всему назначен свой предел, и будет предел искуплению, положенному ей». «Когда же наступит он?» интересуется мой искуситель, но я уже знаю, возражать он не смеет. 99 несчастных пройдут ее дорогой, и каждая в страданиях своих и муках наказания воссоединится с нею. Сотой же будет дано остановить их путь и повернуть назад, избрав вторую дорогу. В этом и будет искупление». «Ты говоришь, будет дано. Значит, она сможет выбирать?» «Да, ей будет дан выбор, и в нем их погибель или спасение». «Что же оставляешь ты мне?» «Как и себе, ожидание». «Достойно ли тебя ожидание?» «Нет недостойного в том, что делаю я и что говорю делать другим. Теперь уходи». Проходит мгновение, и их обоих уже нет на площади, и только ветер, горячий полуденный ветер, ворошит раскаленный еще пепел моего пепелища и постепенно развеивает его в знойном воздухе, лишая меня последнего земного воплощения. Но теперь это мало тревожит меня, ибо теперь открылась мне вполне определенная мне кара. И как не пугает зияющая пустотой неупокоенности и скитаний вечность, милостив Господь, и в холодной тьме, отделенной от меня веками, слабо мерцает все же единственная и последняя моя надежда. Много лет назад, когда я была совсем маленькой девочкой, меня воспитывала моя бабушка, и та пора была самой счастливой порой моей жизни. Сегодня днем нынешним ко мне иногда прилетают мимолетные воспоминания той радостной поры. Их пробуждают порой вещи совершенно незначительные, случайно услышанный обрывок мелодии, стихотворной фразы, чье-то имя, или даже запах, или вкус какого-нибудь давно забытого блюда из тех, которыми почивала меня бабушка. И тогда вновь, пусть и совсем ненадолго, на меня снисходит ощущение тихого и светлого, беспричинного счастья и покоя, которое часто охватывает меня в детстве, в момент пробуждения. Бесспорно, что нынешний момент менее всего пригоден для подобных ощущений, но что-то происходит со мной. Я чувствую легкое ласковое прикосновение детства и начинаю понимать, почему это происходит. Бабушка моя очень любила раскладывать пасьянсы и знавала их великое множество. Это были сложные, многоступенчатые головоломки, требующие нескольких карточных колод и многих часов напряженного внимания и размышления. Но когда пасьянс сходился, радость бабушки была велика и не знала границ.